Глава первая. Исчезновение. В тот давнишний вечер они с сыном Ванечкой после ужина сидели на полу и забавлялись игрой, которую Иван Дмитрич сам придумал и сам же с помощью акварельных красок на меду воплотил в реальность бумажного листа. Этой игре он придавал большое значение в деле воспитания сына. Через лист, извиваясь, как змея в предсмертных судорогах, тянулась дорога во всю ее длину, расчерченная нумерованными квадратами. В своих немыслимых изгибах она проходила между различными соблазнами, подстерегающими на жизненном пути всякого человека, в особенности молодого. За первым поворотом путнику грозило непослушание старших. Далее, в определенной последовательности, на него готовы были наброситься невежество, лень, мотовство, пьянство, сребролюбие и прочие пороки. Все они были нарисованы Иваном Дмитриевичем в виде гнусных субъектов преимущественно мужского пола, хотя попадались и женщины, и препакостные уродцы, не то двуполые, не то вовсе бесполые. Они с Ванечкой по очереди выкидывали кости, затем передвигали свои фишки на столько шагов, сколько выпадало зерен. Путь был опасен. Если фишка вставала на квадратик, отмеченный тенью какого-либо из пороков, то, смотря по его тяжести, приходилось пропускать ход или два, или даже возвращаться назад, чтобы искупить грех под сенью соответствующей добродетели. Они также встречались вдоль этой тернистой тропы, правда, не в таком изобилии, как соблазны. Их было меньше отчасти по соображениям воспитательного порядка, отчасти просто потому, что Ивану Дмитриевичу плохо удавались положительные персонажи. Как у многих авторов, отрицательные выходили у него гораздо выразительнее. В конце пути победителя ждал нарисованный женой ангел. В руках он держал перевязанную лентой коробку, какие много лет спустя террористы приспособились кидать под кареты императоров, губернаторов, министров и обер-прокурора Святейшего Синода. Что лежало внутри коробки, Иван Дмитриевич предпочитал не уточнять. Ее содержимое оставалось для Ванечки загадкой, лучшей гарантией от неизбежного при любом ответе разочарования. Ванечка бросил кости и дрожащей ручонкой взялся за фишку. От огорчения у него отвисла губа. Он уже мысленно сосчитал ходы и предвидел, что ему теперь придется пропустить 3 хода. Его фишка должна была остановиться на желтом, как билет проститутки, квадратики, возле которого Иван Дмитриевич изобразил мерзкую потлатую бабищу и написал огненными буквами «Сластолюбие». Это, пожалуй, было самое опасное препятствие на пути к ангелу с бонбоньеркой. Почему так? Ванечка не в силах был понять. Лохматая толстая тетя в детской пелеринке казалась ему олицетворением преступной любви к шоколаду и малиновому варенью. Страсти, конечно, роковой, но не настолько же, чтобы пропускать целых 3 хода. Он еще сильнее отвесил нижнюю губу, потом в ярости смахнул с листа обе фишки и заревел. В этот момент позвонили у дверей. Жена пошла открывать и вернулась вместе с Евлампием, доверенным лакеем купца Куколева, нанимавшего квартиру в том же доме и в том же подъезде. Иван Дмитриевич жил на 3-м этаже, а Куколев на 1-м. «Яков Семенович покорнейше просит вас пожаловать к нему по важному делу», — сказал Евлампий. Ванечка горько рыдал на груди у матери, метавшей на Ивана Дмитриевича холодные молнии из-под соболиных бровей, так что он даже и обрадовался возможности улизнуть из дому. В другое время Иван Дмитриевич не приминул бы соблюсти достоинство и попросить уважаемого Якова Семеновича самому пожаловать в гости. На площадке, поворачивая ключ в замке, стоял Гнеточкин, гравер Академии художеств, тоже сосед. Иван Дмитриевич квартировал с ним дверь в дверь. «Прогуляться?» — спросил Гнеточкин. «Надо, надо по такой погоде. Благодать! Последние деньки лета. Чем-чем, а теплом нас Господь в этом году не обделил». Ниже попались навстречу другие соседи. Акцизный чиновник Зайцев с супругой и двумя дочерьми на выданье, унылыми девицами, чего никак нельзя было сказать об их матери. Это была пухлая, болтливая дамочка лет под 40. Она постоянно строила Ивану Дмитриевичу глазки, на лестнице норовила зацепить турнюром, а с его женой разговаривала, как с прислугой. «Погодка-то, а?» — сказал Зайцев. «Прямо? Шепчет?» «Что шепчет?» — спросил Иван Дмитриевич. «Кому что?» — загадочно улыбнулась мадам Зайцева. «Каждому по его годам». Когда спустились на первый этаж, Иван Дмитриевич поинтересовался. «Что у вас там стряслось?» «А про то вам Яков Семенович сам доложит», — ответил Евлампий. «Нам не велено». «А если я тебе 2 гривенные дам?» Вопрос был задан почти машинально. После нескольких лет службы в полицейских агентах Иван Дмитриевич приобрел привычку на всякий случай испытывать, насколько преданы хозяину его слуги, можно ли из них что-либо вытянуть. «Нам не велено говорить, что старая барыня пропала». Тут же и раскололся верный Евлампий. «Марфа Никитична?» «Она. 2 гривны-то у вас при себе? Или ворочаться будем?» Теперь Иван Дмитриевичу стало жаль денег. Тайна того не стоила. Чего, спрашивается, не утерпел? Через 5 минут и так бы узнал бесплатно. 2 гривны, — удивился он. «Обещали дать, ежели скажу». «А, молодец, что напомнил. Вот жалование получу, тогда и дам». Евлампий надулся, но промолчал. Он открыл дверь, Иван Дмитриевич вошел уверенно, как званный и желанный гость, но, вопреки ожиданиям куколев, встретил его не в прихожей, а в гостиной, причем и там-то не у порога. Правда, на ногах, не сидя, что в данной ситуации было бы хамством уже совершенно непростительным. «Присаживайтесь, куда хотите», — предложил он быстрым жестом, предоставляя на выбор кресло, диван и 2 ряда стульев у противоположных стен, справа и слева от себя. Во время этого жеста Иван Дмитриевич обратил внимание, что правая кисть у него забинтована. Из-под повязки торчат лишь кончики пальцев. «Кипятком обварился», — ответил Куколев на вопрос, что у него с рукой. «Хорошо еще, что кипятком, а не бульоном или кипящим маслом», — утешил его Иван Дмитриевич. «Масло страшнее всего. Жена у меня в прошлом году...» «Садитесь, садитесь!» — нетерпеливо перебил Куколев. Иван Дмитриевич секунду помедлил, выбирая между диваном и 2 шеренгами стульев, и сел на стул. Попутно он успел оглядеться, отметив бронзу, хрусталь, дорогие обои, гравюры на стенах, чей-то портрет в богатой раме. О том, что хозяин происходит из династии заволжских староверов, свидетельствовало разве что отсутствие пепельниц на столах и столиках. В ранней юности, отрекшись от веры предков, Куколев унаследовал от них ненависть к табачному зелью. «Я к вам по-соседски», — сказал он. «Выручайте, голубчик, а то прямо не знаю, что и делать. Пропала моя родительница. Вчера после обеда вышла подышать воздухом и с той поры не возвращалась». «Марфа Никитична», — уточнил Иван Дмитриевич, — «у меня одна мать. И вы все еще не обратились в полицию?» «В этом нет нужды. Я думаю, мы с вами столкуемся по-соседски. По правде говоря, я не боюсь, что моя мать стала жертвой грабителей. Кому нужна старуха на 7-м десятке? Драгоценности она не носит, если не считать обручального кольца. И одевается, сами знаете, как простая мещанка. Моя дочь стесняется ходить рядом с бабушкой по улице. носит всякое старье, а заставить ее надеть приличную вещь совершенно невозможно. Не в комнате у нее одна рухлядь, а попробуй выброси. Крик, скандал. У меня с тещей та же история, кивнул Иван Дмитрич. Значит, вы меня понимаете. А то вон Зайцева всем рассказывает, будто я свою мать держу в черном теле. А что ее слушать? Известные колоколы. Так вот, после исчезновения Марфы Никитичны я обнаружил, что она зачем-то взяла с собой пуховый платок и надела теплый салоп, который я подарил ей 2 года назад. Заметьте, все эти годы она его ни разу не надевала, донашивала старый. Этот был презираем за какие-то еретические пуговицы и лежал у нее в сундуке, как в могиле. А вчера вдруг понадобился. Кроме того, она прихватила из моего бюро бумажник с деньгами. И много там было денег? Много-немного, а рублей 150 было. Иными словами, вы думаете, что Марфа Никитична не пропала, а сбежала? Я вас правильно понял? Абсолютно. Видите ли, у меня есть старший брат Семен. Он, как и я, после смерти отца перешел в православие, окончил Демидовский лицей и служит сейчас по Министерству финансов. Но дело в том, что мы с ним не поддерживаем никаких отношений. Почему так случилось? История длинная и, поверьте, скучная. Однако Марфа Никитична частенько бывала у него, и я этому не препятствовал. А теперь она, видимо, назло мне, решила поехать к старшему сыну. Почему вдруг? Вообще-то у моей матери все и всегда вдруг. Но на днях у нее вышло недоразумение с Шарлоттой Генриховной. Это была жена Куколева. Тощая, экзальтированная особа, годков эдак под 35. Разница в возрасте между супругами составляла добрый десяток лет, но оба казались ровесниками. Шарлотта Генриховна была женщиной непредсказуемой. Встречая жену Ивана Дмитрича, она то надменно смотрела мимо и неделями даже не раскланивалась, то в один прекрасный день налетала на нее с объятиями, поцелуями, предложениями, чтобы ее Оленька непременно дружила с Ванечкой. Он чудесный мальчик, чудесный. Впрочем, единственный настоящий ровни себе во всем доме она признавала только барона и баронессу Нейгартт, живших в соседнем подъезде. Они с Марфой Никитичной нередко ссорились из-за разных домашних пустяков, — пояснил Куколев. На сей раз причиной послужила новая скатерть. Одна хотела застелить ею один стол, другая — другой. Кто за какой стоял, я так и не разобрался. — И что же вы от меня хотите? — спросил Иван Дмитрич. В это время года, пока еще тепло, мой брат обычно живет с семьей на даче за Ухтинской заставой. Где в точности, не скажу, я у него там никогда не бывал, но мать рассказывала, так что примерно представляю. Проезжаете заставу? Нет, надежнее будет нарисовать планчик. Посидите, я принесу бумагу и карандаш. Слегка припадая на правую ногу, он был хром от рождения, Куколев пересек гостиную и вышел в коридор, откуда донеслось шипение Шарлотты Генриховны. «Почему ты не сказал этому сыщику, что твоя мать кидалась на меня с горячим утюгом?» «Тише, Лоточка, я тебя прошу!» Двойной шепот передвинулся куда-то в глубину квартиры. Иван Дмитрич прошелся по комнате, перебрал стопку книг на маленьком столике у окна. Все это были сочинения по коммерции. От нечего делать он взял одно из них, томик под названием «Таможенные пошлины во Франции при Людовике XVIII», небрежно полистал и ахнул. В конце книжки имелись вклеенные страницы с дамочками в непристойных позах. Кровь быстрее побежала по жилам. Воровато поглядывая на дверь и прислушиваясь, не идет ли Куколев, Иван Дмитрич начал рассматривать картинки. Одна дамочка опускала с плеча лямку бюстгальтера, другая игриво поднимала край пеньюара, третья натягивала чулок, четвертая в спущенных, как у дитяти, чулочках нежно баюкала у груди собственные подвязки. Пятая, шестая, все были пухленькие, чернявенькие, как мадам Зайцева. Иван Дмитрич с некоторым сожалением отметил, что позиции, в которых за ними подсмотрел художник, еще достаточно невинны, словно это не развратные женщины, не куртизанки, а всего лишь девицы, да нельзя истомленные своим целомудрием и страстно мечтающие от него избавиться. Казалось, они не перед мужчин раздеваются, а репетируют, чтобы впоследствии не оплошать перед зеркалом в девичьей спаленке. Да и то, под такой обложкой им можно было позволить себе несравненно большие вольности. Иван Дмитрич положил книжку на место и обратился к тем картинкам, что украшали стены. С большого и единственного здесь портрета взирал писанный маслом по грудь калмыковатый старик с пронзительными глазами, с каменной лепкой скул и губ, упрямо проступающих сквозь жидкую азиатскую растительность. Он висел в красном углу, почти вровень с иконами, из чего Иван Дмитрич заключил, что перед ним супруг Марфы Никитичны, он же отец Якова Семеновича и дед Оленьки, умершие задолго до ее рождения. Художник запечатлел его во всей красе древнего благочестия, при бороде, в кафтане времен стрелецких казней, с кожаными раскольничьими четками в руках, чье название Иван Дмитрич вспомнил лишь на следующий день — Ле-стовка. Фоном для портрета этого праведника с капиталом в десятки тысяч рублей служил дивный град, сплошь утыканный пожарными каланчами, осененный одновременно с солнцем и луной, сияющий золотом и киноварью. Нетрудно было догадаться, что это Иерусалим. Все соседи не по одному разу слышали от Марфы Никитичны, что ее покойный муж совершил паломничество в Святую Землю и привез ей оттуда иорданской воды. С той поры началось его коммерческое процветание. Что касается гравюр, их можно было разнести по двум классам. На одних изображены были руины, на других — кораблекрушения. Независимо от класса, каждая гравюра имела в углу скромный росчерк Гнеточкина, оптом, видимо, сбывшего свои изделия богатому соседу. Отдельно висели две картинки — литография и акварель. Первая, исполненная в народном духе, изображала ватагу чертей, которые ворвались в трактир, зацепили пожарными крючьями пропившегося догола человека и тащат его к подполу с откинутой крышкой, откуда, надо полагать, подземный ход вел прямо к котлам с кипящей смолой. Поодаль, с нательным крестом в руке, полученным, как понял Иван Дмитрич, от голова уже пьяницы в уплату за последнюю чарку водки, стоял трактирщик. С двумя крестами, своим собственным и благоприобретенным, он чувствовал себя в полной безопасности и наблюдал происходящее с таким видом, словно не знал за собой никакой вины. Подобные картинки вывешивались обычно в тех заведениях, где посетителям не подают крепких напитков. Иван Дмитрич давно заметил, что чем нравоучительнее полотно, тем меньше видна в нем забота о подражании природе. Здесь эта закономерность проявила себя в полной мере. Руки у бедного пьяницы росли локтями вперед, одна нога была короче другой, а число пальцев на каждой из верхних и нижних конечностей колебалось вокруг цифры 5, ни разу в точности с ней не совпадая. Черти, включая самого главного, который руководил этой лихой вылазкой, тоже имели различные изъяны, но Тут художника можно было извинить отсутствием у них общепринятой анатомической нормы. Лишь взятые ими на вооружение пожарные крючья были списаны с натуры. Акварель висела рядом с литографией, однако принадлежала совсем иному направлению в искусстве. Народностью здесь и не пахло. Местом действия художник избрал не дешевый трактир, а вестибюль парадного подъезда в очень хорошем доме. Ковровая дорожка спускалась по ступеням. На тумбе возвышалась мраморная ваза с рельефом. Бронзовая наяда, потупившись, держала в поднятой руке светильник, только что, вероятно, потухший. Над ним еще курилась тонкая струйка дыма. На переднем плане стояли двое, явившиеся с улицы громадный рыцарь в доспехах от шеи до пят, в шлеме с опущенным забралом и сошедший ему навстречу по лестнице средних лет господин в котелке, в модном длиннополом пальто, какое жена мечтала увидеть на Иване Дмитриче. Оба стояли на площадке вестибюля между нижними ступенями лестницы и открытыми дверями парадного. Их ладони уже встретились. Рукопожатие вступило в ту фазу, когда взаимное пожимание рук вот-вот перейдет в легкое их потрясывание, после чего они будут расцеплены. Лицо рыцаря скрыто было под забралом, а на отвернутой немного в бок физиономии господина в котелке застыла вымученная, почти страдальческая улыбка. В то же время чувствовалось, что всего мгновение назад он улыбался вполне радушно, а мгновение спустя эта улыбка превратится в искажающую черты гримасу ужаса и невыразимой муки. Невозможно было понять, каким приемом или суммой приемов достигалось это впечатление, достаточно, кстати, неприятное. В итоге Иван Дмитриевич счел его не заслугой мастера, а случайностью своего собственного настроения. Увы, впоследствии пришлось убедиться, что настроение тут ни при чем. Именно на такой эффект художник и рассчитывал. Странный сюжет. По несовместимости фигур, относящихся к разным эпохам, расстояние между которыми составляло 3 или 4 столетия, рисунок мог сойти за карикатуру, но тяжелый колорит с преобладанием серого и черного на контурах размытого потусторонней призрачной синевой и отсутствие пояснительных надписей говорили о том, что едва ли рисовальщик ставил перед собой задачу откликнуться на какую-нибудь злобу дня. К тому же карикатуры не вставляют в рамки и не вешают в гостиных. Иван Дмитриевич разглядывал эту акварель 2 минуты. Тем не менее, позже все-таки не мог вспомнить, тогда ли он отметил или уже задним числом восстановил в памяти, что за спиной рыцаря в доспехах двери дома распахнуты в ночь, в мрачное небо с грозно полыхающими созвездиями, среди которых бросались в глаза 7 звезд Большой Медведицы. «Извините, что так долго», — входя и помахивая уже готовым планчиком, сказал Куколев. «А правая рука, сами видите, по болезни в отпуску, рисовал левой. Она у меня с детства бесталанная, даже ногти на правой руке остричь не умеет. Приходится просить жену». В ответ Иван Дмитриевич указал на литографию с чертями. «По-моему, такие картинки вешают в чайных. Зачем вы ее здесь держите?» «Мать подарила». «Вам?» «Мне». «Что вас удивляет?» «Чертяки эти! С какой стати вздумалось ей дарить сыну этих шишек?» «С намеком», — объяснил Куколев. «Мол, вон оно, что с людьми делает, вино-то». «Вы разве пьете?» «Нет, но раньше бывало». «А это что?» — перешел Иван Дмитриевич от литографии к акварели. «Это? А, пустяки». «Тоже чей-то подарок?» «Да, одного приятеля. И тоже с намеком». «А сейчас не время, давайте к делу», — сказал Куклев. «Подсаживайтесь поближе, сейчас я вам все покажу». Он, ясное дело, торопился, и все-таки уже тогда возникло смутное подозрение, что говорить об этой акварели ему не только некогда, но и не хочется. Здоровой рукой Куколев разложил на столе свой планчик, сели его изучать. — Сделайте одолжение, — попросил он, покончив с маршрутом. — Поезжайте к моему брату в качестве официального лица, как-нибудь припугните его полиции и узнайте, там ли Марфа Никитична. Еще лучше, если вы сумеете вернуть ее домой. Может быть, вам это и удастся. Братец у меня всегда был трусоват, а вы, насколько мне известно, человек охочивый. Заранее благодарен. С этими словами Куколев достал из кармана и положил поверх планчика 10-рублевую ассигнацию. Что? Не прикасаясь к ней, спросил Иван Дмитрич. Прямо сейчас? Да, голубчик. Отчего такая срочность, если вашей матушке ничто не угрожает? Моя Оленька сегодня весь день проплакала. Она без бабушки жить не может. Извините, Яков Семенович, но за 10 рублей я в это поверить не могу. А за сколько сможете? По крайней мере, за половину той суммы, которую унесла Марфа Никитична. Хорошо, вздохнул Куколев. Признаюсь вам честно, в бумажнике вместе с деньгами лежала одна вещица, не предназначенная для посторонних глаз. Что же это такое? Для вас не имеет значения, для нее, впрочем, тоже. Я не хочу, чтобы вещица попала в руки моего брата. Такая секретность подействовала на Ивана Дмитриевича едва ли не сильнее, чем соблазнительно красневшая на столике десятка. Наряду с мстительностью любопытство лежало в основе его характера, как замковый камень. «Ладно», — сдался он, — «еще одну красненькую накиньте, и я к вашим услугам». Просьба исполнена была немедленно. Поверх 10-рублевой ассигнации легла вторая, такая же. «И на извозчика?» — велел Иван Дмитриевич. «Прошу». Куклев добавил к 20 рублям еще полтинник, 2 двухгривенных и гривенник. «Ах, хватит ли? Ваньки обнаглели, дерут и рыны. Не сомневайтесь, достанет 2 раза туда и обратно съездить». «Верю, верю. Давайте еще 5 рублей, и я готов ехать». «Не многовато? 5 рублей-то на что?» «Так, для ровного счета». 10, 10. Рубль мелочью и 5, — сосчитал Куклев. — Получается 26 рублей. По-вашему, это круглая сумма? Тогда уж давайте мелочь назад. Или нет, возвращайте мне все, а я вам выдам 1/4. И дело с концом. — Нет, оставим как есть, — твердо сказал Иван Дмитриевич. — Мне приносят удачу те числа, что делятся на 13. В прихожей он незаметно сунул 2-гривенный Евлампию, исполнив тем самым свое обещание, и вышел. Жена терпеть не могла, когда Иван Дмитриевич по вечерам отлучался из дому. Даже 25 рублей не смягчили ее сердце и не вырвали у нее прощальный поцелуй. 10 он утаил, оставив себе на расходы. Все равно она ничего не изменила бы. Жена была из тех женщин, чью любовь и прощение нельзя купить ни за какие деньги. Иван Дмитрич сошел на улицу, дошагал до людного перекрестка, там кликнул извозчика и часов около 9, сверившись по планчику, уже стучал под воротами опрятного деревянного домика за Охтинской заставой. Не открывали долго. Наконец, неласковый женский голос спросил из-за ограды. «Кто?» «Полиция», — традиционно ответил Иван Дмитриевич. Калитка отворилась, он увидел высокую статную даму в домашнем капоте. Возраст ее в глубоких сумерках определить было трудно. «У вас что, прислуги нет?» — поинтересовался он, предъявляя свой жетон полицейского агента. «Сегодня суббота, в субботние вечера наша прислуга пользуется полной свободой». Сказано было тем тоном, каким высказываются заветные политические убеждения, не вполне согласные с линией правительства. А ваша фамилия, мадам? Или, простите, мадемуазель? Мадам Куколева, как же так? Стучитесь в дом и не знаете фамилии хозяев? Какая приятная неожиданность, — воскликнул Иван Дмитриевич. Неужели вы супруга Семен Семеновича Куколева? Да. Того самого? Вы знакомы с моим мужем? Лично нет, но весьма наслышан. Он ведь служит по Министерству финансов. Да. В наше время вопросы государственной экономии касаются всех. Надеюсь, вы не думаете, что в полиции служат сплошь невежды? Вот уж не знала, что мой муж пользуется такой известностью среди полицейских. Иван Дмитриевич кивнул в сторону освещенных окон. И он сейчас там? Где же ему быть? Час поздний. А кто с вами еще? Больше никого. Деток не имеете? Они с горничной на городской квартире. Да, худо дело. А что, собственно, случилось? Что вам нужно? Иван Дмитриевич понизил голос. По нашим сведениям, где-то неподалеку скрывается бежавший из-под караула арестант. Убийца. Страшное, потерявшее человеческий облик существо. Господи! Ужаснулась Куклева. Мы проверяем все дома вблизи Охтинской заставы, а у вас, я вижу, ни собаки, ни прислуги. Он мог перелезть через забор и спрятаться в вашем саду или в погребе. Входите, входите. Я позову мужа. Через минуту появился Куколев-старший. Это была копия младшего брата, но уменьшенная и как бы усушенная. В руке он держал зажженный фонарь. Иван Дмитриевич двинулся вперед. Супруги за ним. Пошарили в кустах сирени у забора, заглянули в надворную кухоньку, в погреб. При этом Семен Семенович старался держаться поближе к дому и время от времени говорил: «Эх вы, полиция! Взятки берете, а разбойники у вас бегают. Пропьянствовали, небось». Жена его, надо отдать ей должное, вела себя с несравненно большей отвагой. «Черт!» — хлопнул Иван Дмитриевич себя по макушке. «Как же я не предусмотрел!» «Что такое?» — забеспокоился Куколев. «Пока мы тут возимся, этот человек в темноте мог проникнуть в дом. Дверь открыта!» Сказал и понял, что малость переусердствовал. Мадам взглянула на него с подозрением. Очевидно, версия о беглом каторжнике, который засел в ее собственном доме, не показалась ей убедительной. Тем не менее, дачку следовало бы осмотреть изнутри. Может быть, Марфа Никитична увидела его из окна, догадалась, кем он послан и прячется, а супруги по какой-то причине скрывают ее присутствие. Чутье подсказывало, что этой мадам не стоит верить на слово, а Иван Дмитриевич привык честно исполнять взятые на себя обязательства, тем более, если заплачено. Он стремительно взлетел на крыльцо. Одна комната, другая, третья. Пусто. Хозяйка побежала за ним, но остановить его не успела. «Фу!» — как бы с облегчением сказал ей Иван Дмитриевич. «Слава богу, никого!» «Я прочитала на жетоне вашу фамилию», — ответила она. «И завтра наведу справки о вас, господин Путилин, а заодно и о сбежавшем арестанте, если он вообще существует. Кто послал вас ловить его в моем доме?» «Сударыня, ради вашей же безопасности у меня достаточно связей, чтобы завтра все выяснить у вашего начальства». «Завтра? Воскресенье?» «Ну так послезавтра. Боюсь, мы с вами еще встретимся». «Буду счастлив», — ответил Иван Дмитриевич, отступая за ворота. Извозчику он велел ждать за углом, и всю обратную дорогу запоздало корил себя за излишнюю старательность. Полученные от Куклева-младшего деньги грозили обернуться не прибылью, а серьезными убытками. За такие дела запросто и со службы полететь. На звонок вышел сам Яков Семенович. «Вероятно, — сказал он, выслушав доклад, — Марфа Никитична поехала к ним на городскую квартиру. От меня еще что-то требуется? Нет, спасибо. Туда я могу и сам съездить, коли мой брат с женой на даче. Спокойной ночи.